Глава 26. Кажется, я немного переоценила собственные силы. Усталость, усугубленная холодом и сыростью, давала о себе знать. Плечо заживало медленнее, чем хотелось бы. В теле постоянно присутствовала какая-то тяжесть, и большую часть времени у меня держалось уныло-печальное настроение. Когда после нескольких дней дождя, снега и дождя со снегом нас, наконец, согрело солнце, возникло ощущение, что мне удалось проснуться после долгой дремы. Склоны невысоких гор казались особенно зелеными, а кое-где мне виднелись даже цветы. «Княгиня, сделаем небольшой привал». Рядом с нашей повозкой появился Гирс. «Погода хорошая, и мы завтра должны достичь цели, так что можем позволить себе отдых». «Я буду этому очень рада, командир», — искренне улыбнувшись, ответила я. Как только перестал лить дождь, я подняла занавески, наслаждаясь пейзажем и воздухом. «Мы уже на земле князя, так что спешку можно немного откинуть. Передохнем, потом отправлю гонцов, чтобы все подготовили к прибытию хозяйки». Широко, по-доброму улыбаясь, командир наблюдал за тем, как я спускаюсь на землю, едва ли не постановая от удовольствия после долгого сидения внутри. «Утомилась, княгиня?» «Да». «Не так проста дорога, как мне хотелось бы», — честно призналась, оглядываясь кругом. «Мне показалось, что мы спустились ниже, что здесь больше зелени, чем в тех местах, что мы прошли за последние дни». «Туда глянь, сиятельная. Видишь блики?» Где-то вдали, за темной массой хвойного леса, что-то блеснуло на солнце золотистым светом. Вопросительно переведя взгляд на командира, я увидела его улыбку. «Ульт-Стралинг. Перевести сложно, но самым близким будет обитель звезд. На одной из крыш когда-то давно установили кристаллы хрусталя, которого много добывали в этих местах. Остальная крыша из слюды, что создает контраст и позволяет в любую погоду рассмотреть блики. Есть легенда, что однажды хозяин замка заблудился в бурю в Нагорье и никак не мог отыскать путь домой, пока его госпожа не приказала разобрать окна и установить кристаллы, что хранились в подвалах замка на продажу. Неправда, конечно, но чем некрасивая легенда? А легенды есть для всего? Мне стало интересно, какую часть в жизни местных занимают эти истории? Конечно, есть легенда о ночных духах, о лягушках в колодце. Про что угодно могу рассказать. Самодовольно выпятил грудь этот великан, засовывая большие пальцы за пояс. Он казался мне таким открытым и простым, что я невольно рассмеялась. Может, позже? Я еще раз посмотрела вдаль, видя, как блики один за другим вспыхивают искрами. И завтра мы будем там? Да. Самое позднее к обеду. И как далеко до гарнизона? Вниз из долины. Гирс показал правее, куда между зелеными возвышениями гор уходила дорога. Если верхом, то день-ночь по хорошей погоде. Совсем недалеко. Мы почти на границе находимся. А деревня? Почти у самого замка. Можно сказать, Ульт-Стралинг – центр приграничной торговли в этом регионе, когда кочевники не в настроении воевать. Не так давно они пытались напасть на гарнизон, пользуясь тем, что мы ослаблены борьбой с Мироном, но они слишком плохо думают о нашем князе. В голосе командира появилась неподдельная гордость. «Мадис ни за что не оставил бы эти земли без защиты». «Князь живет в замке большую часть времени?» «Нет. У него покои в гарнизоне. Ульт-Стралинг открыли, когда стало ясно, что у нас скоро появится княгиня. Мы немного прогулялись под солнцем, разминая ноги перед дальнейшей дорогой, но настроение было совсем иное. В конце пути виделась цель, сияя слюдой на башнях, а это придавало сил. Массивные деревянные ворота, высокая каменная стена и высокая башня, на которой можно было различить бугорки кристаллов. Я во все глаза рассматривала светлый камень с неровными краями, из которых была сложена и стена, и башня, только теперь осознав, что у меня целый замок, а не небольшое поместье. Часть воинов отделилась, направившись в сторону гарнизона. Остальные же, сопровождая меня, вошли на территорию Ульт-Стралинга, пройдя по мощенной дороге под арку огромных ворот. Несмотря на первое впечатление, внутренний двор оказался довольно просторным, большей частью вымощенный булыжником. По сторонам крепости ютились хозяйственные постройки, а по центру стоял хозяйский дом, небольшой, всего в пару этажей, с переливающимися золотистыми окнами и темной крышей. Он совсем не походил на те здания, что я привыкла видеть раньше. Даже на дом герцога, где проходила моя свадьба, он был совершенно не похож. Четырехскатная острая крыша, полукруглые окна и башня, словно приклеенная позади дома. Это все выглядело, как рисунок из заморских книг. «Вы удивлены, хозяйка?» Улыбнулась Тахира, помогая мне выбраться из повозки, когда та остановилась. «Признаться, да. Никак не ожидала такого». Мастер был издалека. Ему предстояло собрать замок, пригодный для жизни в этих местах, и из тех материалов, что можно достать поблизости. В большинстве комнат даже без огня всю зиму не бывает слишком холодно. Не знаю, что он там выдумал, но могу поклясться, это самый теплый замок в Нагорьях. Надеюсь, так оно и есть. Мы остановились перед группой слуг, не более 10 человек, замерших перед главным входом. Вперед вышла дородная женщина таких необъятных размеров, что в первый момент я засомневалась, как она может выполнять свои обязанности. «Я Ина, княгиня, смотрительница Ульдстралинга и кормилица князя». Женщина склонила голову, тем не менее сохраняя определенную гордость и в позе, и во взгляде. «Все готово, и мы рады приветствовать вас. Желаете сперва отдохнуть после долгой дороги или сразу приступите к осмотру?» «Для начала я бы хотела умыться и сменить одежду, госпожа Ина». «Просто Ина, княгиня, как вам будет угодно. Следуйте за мной, будьте так любезны». Женщина развернулась, резко махнув рукой остальным слугам, и, подобрав юбки, быстро поднялась по лестнице, распахивая передо мной тяжелую дверь. Внутри оказалось не так темно, как я ожидала. Сквозь высокие окна в дом шли золотистые потоки света, придавая всему теплый оттенок. «Там большой зал, княгиня. За ним кухня. Следуйте за мной. Ваши покои наверху». Быстро поднимаясь по широкой лестнице с резными перилами, коротко рассказывала женщина. Она даже не запыхалась, легко двигаясь впереди меня и при этом разговаривая. «Вам приготовили ванну, когда заметили в начале дороги, и я велела подать еды. Что касается вашей одежды, если вы позволите, ткани мы посмотрим завтра, и вы распорядитесь, что нужно сшить. За пару дней управимся». Женщина распахнула вторую дверь от лестницы, и у меня перехватило дыхание. Комната была небольшой, просто убранной, но из-за золотого света, идущего через ледяные окна, казалось, что кто-то рассыпал по стенам звезды. Все сияло, отчего мне мгновенно стало теплее и легче на душе. Замерев в проходе, я никак не могла наглядеться на это чудо. «Вам не нравится?» — сурово спросила женщина, замершая за моей спиной, заметив, что я не могу войти. «Я могу приготовить другие покои, но на это потребуется немного времени». «Нет, ни в коем случае. Я буду жить только здесь». Тихо, боясь спугнуть это чудо, я вошла в комнату. Здесь только и было, что широкая кровать у стены, небольшой стол с парой ящичков, два сундука и камин. Но два небольших окна и само расположение комнаты решали все.